Да, позавчера император отдал эти земли в распоряжение графа Лазарева. Но, насколько я понимал ситуацию, это скорее политический ход, и князю явно было не до новых земель. — Ладно, начальник, — Гаврила хлопнул в ладоши. — Приятно было с тобой сотрудничать. Едва бандит произнес последние слова, Мышкин повернулся к своим, поднимая три пальца. Потом осталось два, один. «Вперед!» — заревел он и первым влетел в соседнюю комнату. Я не стал лезть за полицейскими, а просто прикрывал их жучками. Мышкин отобрал действительно лучших. Несколько вспышек магии, пара выстрелов, и я лишь один раз толкнул под колено выхватившего пистолет головореза. Он рухнул на пол, его тут же накрыла пара полицейских. «Что происходит?» — промычал Дорохов, лежащий лицом на каменном полу. «Захват продажной твари с поличным!» Мышкин наклонился к задержанному и показал диктофон. «С кем там собрался разобраться через две недели?» «Это контрольная закупка!» — прохрипел предатель. «Я собирался повязать их, а ты мне помешал!» «Не звезди, у меня куча свидетелей!» «Все свидетели твои люди, ты ничего не докажешь!» «Посмотрим!» Мышкин хищно усмехнулся и достал рацию. «Приступайте к операции!» «Есть!» — отозвался голос, и это значило, что одни служители закона Усмани вместе с моими ребятами сейчас ворвутся в логово бандитов, а другие возьмут связанных с продажной шкурой полицейских. «Отпусти! Больно!» — прохрипел Дорохов, когда ретивый боец слишком сильно надавил ему на шею. «Вы все пожалеете об этом! Меня прислали из Нижнего! Я найду каждого из вас!» «Это кто у нас тут такой смелый?» — произнес я, заходя в комнату. «Поднимите мудака». Крепкие руки схватили предателей и поставили на ноги. «А ты еще кто?» — завопил он. «Газеты читать надо», — рассмеялся я и подошел к нему вплотную. «Я князь Липецкой и Воронежской областей, Дмитрий Николаевич Акулов. Слышал?» «Вижу, что слышал. Я и Федор Филимонович давно следим за тобой, гнида». И я лично засвидетельствую все. Никакие нижегородские друзья тебе не помогут. Никто не сумеет устраивать беспредел на моих землях. Говорят, власть портит человека. Может, это и так, потому что, глядя на резко побледневшего и затрясшегося оборотня, я испытал огромную радость. Дверь в подвал распахнулась, и все резко обернулись, но это прибыл сидевший в засаде резерв Мышкина. «Всех в машину!» — скомандовал майор, а когда все его подчиненные ушли, повернулся ко мне. «Я снова твой должник, Дим». «Много не беру, ты ж знаешь», — улыбнулся я. «Просто половину добычи, которую ты и мои ребята сегодня захватите у тех ублюдков в Тверской области. Кстати, чтобы тебе было легче, я напоминаю, что как князь и так претендовал бы на нее, просто не хочется возиться с бумагами». — Я понимаю, — Мышкин улыбнулся. — Ты сейчас куда? — Решать скучные княжеские дела. Я хлопнул полицейского по плечу и первым пошел к лестнице. Княжеские дела хоть и были скучными, но их всегда скапливалось много, поэтому в последнее время я редко ездил на машинах. Личная доска ждала меня, и, взмыв над Усманью, я помчался в сторону Савина. «Знаешь, Дим, — проговорила Акая, когда я зашел в свою комнату, — давай на послезавтра все-таки перенесем. Я сейчас щупала-щупала твою голову и, конечно, справлюсь со вторыми блоками, но, боюсь, на это уйдут все силы. И Савина на несколько дней останется без присмотра. А послезавтра как раз будет 55-й уровень кристалла, и уверена, что все получится намного легче». «Как скажешь, — вздохнул я, скидывая ботинки. Все равно потом третьего хрен знает, сколько ждать. Еще что-нибудь интересное есть? У меня нет. Гензо, Эбби, сегодня точка была в полицейском участке, так что всего парочка средней интересности разговоров», — с досадой сообщил Гензо. «Я доложил нашим летописцам, и они уже делают фотографии и перезаписывают голос моих иллюзий. Кстати, перемести точку в главную администрацию. Там всегда интереснее». «Нет, сегодня послушаем главный военный штаб, а завтра администрацию». «Как скажешь. Приступаю». «У меня все штатно, повелитель», — широко улыбнулась появившаяся передо мной Эбби. Сегодня хранительница решила соригинальничать и надела белое платье. Разумеется, как всегда, в обтяжку и в пол. Если бы савицы сейчас знали, сколько муравьев работает под ними, очень бы удивились. — Отлично. Куро, что у тебя? — Ничего нового, — кратко, не проявляя эмоций, ответил сидящий на спинке кресла черный кот. Да, признаться, от шпиона на военной базе рядом со столицей Пермской империи я ждал гораздо большего, но противники в очередной раз показали свою чрезвычайную осторожность. Никаких разговоров за рюмкой и сигареткой, а на редких совещаниях только обсуждение вопросов обороноспособности города. За 10 дней наблюдений из полезного я выяснил только расположение обрабатывающих центров и узнал, что за провалом закупочной миссии и гибелью людей Орлова в Тбилисском княжестве стояли пермяки. Вернее, организовали контроперацию османцы, но навели их именно наши восточные соседи. — Как твоя прокачка? — спросил я у хранителя кристалла тьмы. — Кристалл пока только 27-го уровня. Я 33-го. Еще не можешь становиться осязаемым? — Нет. — голос Куро стал грустным. — На 40-м смогу. — Давай, тяни из кристалла все. Мне нужно, чтобы ты мог взаимодействовать с предметами. Кстати, а ты сможешь менять облик? Например, на что-нибудь с пальцами, чтобы листать журналы с записями или гранаты кидать? — Ну, если будет очень надо. — Будет. Гензо, дай мне еще раз всю информацию по Лазареву. Надо хорошенько подготовиться к завтрашнему разговору с ним. Он мало того, что, возможно, неплохой мужик, так еще и сосед. И если начнется заварушка, его Орлов кинет на меня первым. «Придется немного отложить, твоя милая идет», — подсказала Акая. И действительно, через несколько секунд дверь открылась. «О, ты здесь!» — устало проговорила Мила, заходя в комнату. «Да вот с ночи тебя жду», — улыбнулся я, притягивая ее к себе. «Думала, ты уже привык, что я только через день прихожу. Как можно привыкнуть к отсутствию любимого человека рядом?» Я погладил девушку по волосам. «Это правда», — Мила прижалась ко мне плотнее, опережая вопрос. «У нас все по плану. Сегодня опять занимались Воронежем, а завтра полетим расширять безопасную зону вокруг дороги жизни до Старого Оскола». «А с зовом что?» — уточнил я. «Все хорошо», — с облегчением произнесла девушка. «С каждым днем слабее и слабее. Сегодня неоднократно замечала, что вообще ничего не чувствую. И кошмаров с тех пор нет». «Прекрасно». Я развернул девушку и подтолкнул ее к душу. «Потереть спинку?» «Конечно. И от расслабляющего массажа тоже не откажусь». Мила улыбнулась и расстегнула куртку. «В смысле вернуть?» — рявкнул Ярослав Евгеньевич Орлов и стукнул кулаком по столу. «Вам зачитать полное послание?» — не реагируя на ярость монарха, спросил Михаил Ильич. «Давай». Советник открыл папку. «С глубочайшим сожалением, — принялся читать он, — мы вынуждены сообщить, что у нас случились непредвиденные обстоятельства. Мы разрываем наш контракт и не сможем прислать вам дополнительные войска, а также просим вернуть назад те 600 человек, что уже находятся на территории Нижегородской империи. Разумеется, неустойка будет выплачена согласно договору. Подпись «Король Пруссии Вильгельм II». «Пермские ублюдки!» — прошипел император. «Это точно их рук дело! Так же, как и с засадой на наших скупщиков жемчужин!» «Наверняка!» — кивнул Михаил Ильич. «Вернусь, значит!» — император встал с кресла и подошел к карте. «То есть они нарушили договор, а теперь хотят, чтобы мы им еще и бойцов на наших тарелочках отвезли? Совсем, что ли, охренели?» «Хотел бы заметить», — проговорил советник, — «что в свете сложившейся ситуации очень высока вероятность, что это ловушка». «Цель», — посмотрел на него император, — «захват наших тарелок и амуниции». «Да, этого нельзя исключать», — после паузы медленно проговорил монарх. «Рекомендации? Если не хотим с ними сильно ссориться, можем перекинуть их людей до полдороги и только потом сообщить место, где их высадили. Если хотим, можем взять этих людей в плен и заставить работать на нас бесплатно. А неустойка там большая? Порядочная. Тогда император задумчиво погладил, как всегда, аккуратно постриженную бороду. Тогда передай этим козлам, пусть сначала пришлют неустойку своим ходом. А до этого времени их люди будут работать согласно договору. Только потом мы отвезем их домой. Точнее, до половины дороги. Но об этом, разумеется, им пока говорить не стоит. Разумеется, ваше императорское величество. Твари! Император сжал кулаки и кинул взгляд на заштрихованную на карте синим Пермскую империю. С этими козлами надо что-то делать. Что там с Пушкиным и Володарским? Наблюдение продолжается. Собрана очень большая информационная база, и кандидаты для замены подготовлены. Это наши лучшие разведчики. Они ежедневно тренируются, чтобы полностью соответствовать оригиналам. Наши маги изменений даже сделали голоса похожими. Готовы начать операцию в любой момент. Начинайте. Ярослав Евгеньевич несколько раз глубоко вздохнул и перевел взгляд на юго-западную область империи. Как Акулов отреагировал на новый указ? Его должны доставить ему только завтра днем. А, точно. Император подошел к бару и взял с полки графин с прозрачной жидкостью. «Миша, скажи мне, пожалуйста, сколько еще пермских шпионов на нашей территории? До каких пор эти гады будут знать о каждом нашем шаге?» «Боюсь, что много, ваше императорское величество», — глядя монарху в глаза, ровно ответил советник. «Но мы работаем над этим, благодаря быстрому изучению магии и контролю группой Павла Егоровича. Мы теперь можем обнаруживать людей, которые подверглись сильному гипнозу. Только за эту неделю таких выявлено 23 человека. Но мы пока их не трогаем, чтобы не поставить под угрозу операцию с Володарским и Пушкиным». «Понял тебя. Действуйте, Миша, и сделайте так, чтобы эти ублюдки 100 раз подумали перед тем, как в следующий раз лезть к нам». «Будет исполнено, ваше императорское величество. Свободен». Советник резко развернулся, император плеснул водку прямо в стакан и, не закусывая, выпил.